Значит, Белоус убит 4-го, предполагаемый убийца застрелен 6-го, а господина Исилина находят в троллейбусе 22 февраля. Господин Исилин, Гуров повернулся к Артему. Скажи, пацан. Господин Исилин проходил свидетелем по розыскному делу. Он допрашивался в качестве свидетеля. Свидетеля чего? Разозлился Кричко. Если мы так клеить начнем, я сам такие сложу цепочки. Обхохочетесь? Так свидетелем чего был убитый? Почему он допрашивался? Гражданин Исилин не допрашивался, рассеянно ответил Артем, глядя на экран компьютера. Он лишь упоминался в розыскных материалах, как человек, записанный на прием к президенту компании «Карасику», но не принятый. «Попробуй меня не прими, я вмиг порешу», — пробормотал Кречко. Однако убили его непросто. Рука профессионала. «Согласен?» «С профессионалом согласен. А связи пока не вижу. Думаю, закололи его во время посадки в троллейбус, когда на ступеньках толчая. Он ничего не успел почувствовать. Убийца помог человеку подняться, сам остался, якобы решил ждать следующего троллейбуса». Кричко листал дело ни одного толкового свидетеля. А ведь кто-то видел, как человек вошел, как ему стало плохо, как его усадили. После о нем могли забыть, где он сел в 15-й, идущий по бульвару. Труп обнаружили у Сивцева в Рожка. Значит, он ехал по Трубной, переехал в Тверскую. Кричко замолчал, почесал в затылке. Артем повернулся к своему компьютеру. Гуров жал телефонную трубку, соединился с Бардиным. «Здравия желаю, господин генерал-лейтенант». «Гуров беспокоит». «Здравствуйте, Лев Иванович, какие проблемы?» Гуров про себя чертыхнулся, но вслух вежливо сказал. «Я хотел бы ознакомиться с материалами по убийству Сивцева. Их забрала доблестная контрразведка». «Да-да, у меня был разговор. Обещали. Благодарю. Но чтобы получить обещание, не обязательно быть заместителем министра». Бардин попытался обратить все в шутку. «Вы неделю не можете выкроить минутку и позвонить девушке, а вырвать секретную папку из лап контрразведки за день желаете. Если существует прямая взаимосвязь, позвоню сегодня же. Благодарю за внимание». «Пожалуйста», — сухо ответил Бардин, понимая, что шутка не удалась. Он разговаривал с коллегой из контрразведки. Тот заверил, что убийство народного избранника расследуется со всей тщательностью, но, судя по всему, оно произошло на личной почве, и никакой коррупции в деле не прослеживается. Материал, конечно, можно показать. Какие секреты между коллегами? «Началось», — Кричко вздохнул. «Вновь хамишь начальству». Он открыл ящик стола, вытащил новенькую папку. «Значит, депутатом упорно интересуешься. У нас своего дерьма мало». И уже другим деловым тоном продолжил. «В народе существует мнение, что Сивцев взяток не брал, был несговорчив, вздорен, придирался к пустякам. Его интересовало, почему предприятие с миллионным оборотом не платит налогов. В шухере, который он поднял, замазалась вся верхушка районной администрации. Надо покопаться в его корнях. Наверняка внук врага народа мстит за дедов и прочее». «Что же молчал?» — прервал Гуров. «Каждому овощу свое время. Мы еще с майскими делами колупаемся». Кричко погладил лежавшую перед ним папку. «А депутата замочили в июне. Ежели честно, Не хочу, чтобы ты лез в политику.